Готовность ко всему, к любому испытанию, есть только лишь новая грань все той же формулы жизни. Владыка, да будет воля Твоя.